Житие и страдания святой великомученицы Екатерины. Память ее празднуется месяца декабря, в седьмой день. Передача третья. Царица же отвечала Екатерине: «Боюсь мучений, которые ты предрекаешь мне, а еще больше супруга моего, который весьма жесток и бесчеловечен». «Не страшись», — сказала ей святая, — «сам Христос будет тебе помощником. Он укрепит сердце твое, и никакое мучение не коснется души твоей. Только тело твое пострадает здесь немного и временно, а потом... и оно получит вечный покой». Когда святая изрекла сие, Порфирий спросил ее, что дарует Христос тем, которые веруют в Него, ибо и я желаю веровать в Него и быть воином Его. Мученица ответила ему: «Разве ты не читал или не слыхал ничего из Писания христианского?» «С юных лет, — отвечал Порфирий, — я упражнялся в воинских занятиях и ни о чем другом не имел попечения». Святая сказала ему: «Нельзя языком человеческим выразить тех благ, какие преблагий и человеколюбивый Бог уготовил любящим Его и хранящим Его повеления». Тогда Порфирий, исполнившись безмерной радости, уверовал во Христа, и с ним 200 воинов и царица, и все, благоговейно простившись с мученицей, ушли. Милостивый же и человеколюбивый Христос не оставил святую свою невесту без попечения, но как чадолюбивый отец промышлял о ней, каждый день к ней влетала в окно голубица и приносила пищу. Наконец, и сам благий подвигоположник, Господь наш Иисус Христос, посетил ее, окруженный великой славой и всеми небесными чинами, еще более укрепил ее в мужестве и исполнил духом смелости. «Не бойся, возлюбленная моя невеста, — сказал он ей, — я всегда с тобой, и никакое мучение не коснется тебя». Наконец, и сам благий подвигоположник Господь наш Иисус Христос посетил ее, окруженный великою славою и всеми небесными чинами, и еще более укрепил ее в мужестве и исполнил духом смелости. «Не бойся, возлюбленная моя невеста, — сказал он ей, — я всегда с тобою, и никакое мучение не коснется тебя. Терпением своим ты многих обратишь ко мне, и в награду за то сподобишься многих нетленных венцов». Утешив ее такими словами, Господь стал невидим. Наутро царь воссев на судилище, приказал привести Екатерину. Она вошла к царю, сияя духовной благодатью, каким-то блаженным озарением, так что близ стоящие были озарены сиянием ее красоты. Царь был весьма удивлен и думал, что кто-либо подавал ей пищу в темницу, и потому она не ослабела телом и не изменилась в красоте лица своего, посему хотел предать казни ее стражей. Но святая Екатерина, не желая, чтобы другие были мучимы, безвинно поведала ему всю истину, сказав: «Знай, царь, что никакая рука человеческая не подавала мне пищу, но владыка мой Христос, который невидимо печется о рабах своих, питал меня». Царь, дивясь необычайной красоте святой Екатерины, хотел опять ласкательством и лестью повлиять на нее и сказал ей: «Ты, солнечно-зрачная девица, красотою своей превосходишь саму Артемиду. Ты рождена владычествовать, дочь моя. Итак, приди, поклонись и принеси жертву богам нашим. Тогда будешь царствовать с нами и проведешь в радости жизнь свою. Прошу тебя, не губи такую свою светлую красоту через мучение». «Я земля и прах», — отвечала святая, — «вся же красота, как цвет, увядает, и как сон исчезает от самой небольшой болезни или от старости, а по смерти предается совершенному тлению. Итак, не заботься, царь, о моей красоте». Во время этой беседы святой Екатерины один вельможа по имени Хурсаден, жестокий и немилосердный мучитель христиан, желая показать любовь и расположение к царю, сказал ему: «Я, царь, изобрел такое мучение, посредством которого ты победишь сию девицу. Прикажи устроить на одной оси 4 деревянных колеса, а по ним вокруг наколоть разные железные острия. 2 колеса пусть обращаются в правую, а 2 в левую сторону. Посреди же них пусть будет привязана девица, и вращающиеся колеса раздробят ее тело, но прежде пусть только покажут эти колеса Екатерине, чтобы она, видя их, убоялась жестокого мучения и подчинилась бы твоей воле, если же и после этого она останется в прежнем упорстве, то пусть примет мучительную смерть». Царю понравился этот совет, и он велел устроить такие колеса, о которых говорил Хурсаден. Когда колеса были готовы, то привели святую на место мучения и сначала с большой силой вращали колеса пред ее глазами, дабы устрашить ее, а затем мучитель сказал ей: «Видишь, какие мучения приготовлены для тебя, и ты примешь в них ужаснейшую смерть, если не поклонишься богам». Но на это Екатерина отвечала: «Много раз уже я высказывала свое решение остаться христианкой, посему, царь, не теряй напрасно времени, а делай, что хочешь». Мучитель, видя, что не может устрашить Екатерину и отвратить ее от Христа, велел привязать ее к колесам и силою вращать их, дабы она была растерзана на части и таким образом умерла бы ужаснейшую смертью. Но лишь только приступили к сему мучению, как внезапно сошел с неба ангел, освободил от уз святую, а колеса сокрушил на части, причем колеса, силою разбиваемые, летели в сторону и поражали многих неверующих на смерть. Видя такое преславное чудо, весь народ воскликнул: «Велик Бог христианский!» А царь от ярости был мрачен и неистовал, измышляя новые пытки для мученицы. Царица Августа, услыхав о сем чуде, вышла из своих палат и стала обличать царя: «Поистине, — говорила она, — ты дерзок и безумен, ибо осмеливаешься бороться с живым Богом и несправедливо мучить его рабу. Неожиданно услышав сие слова, царь рассвирепел от неистовства и сделался лютее всякого зверя. Оставив святую Екатерину, он обратил всю ярость свою на супругу. Забыв даже естественную к ней любовь, он велел принести большой ящик и наполнить его оловом, чтобы он был неподвижен, набить гвоздей в крышку ящика и, защемив сосцы своей жены между ящиком и крышкою, сдавливать их. И мучители, причиняя святой невыразимые страдания, сдавливали ей сосцы, пока они не оторвались с ужасной болью. Блаженная же Августа, терпя сию ужасную боль, радовалась, что страждет за истинного Бога, и молилась ему, да не спошлет он ей благодатную свою помощь. Когда сосцы оторвались, кровь текла рекою, и все окружающие исполнились жалости и выражали соболезнования к ней, переносящей такое ужасное и нестерпимое мучение. Но немилосердный мучитель не помиловал свою супругу и повелел отсечь ей голову мечом. Она же, выслушав сей приговор, с радостью сказала святой Екатерине: «Раба истинного Бога, помолись о мне». «Иди с миром», — отвечала ей святая дева, — «дабы царствовать со Христом вечно». И блаженная царица была усечена за городом. Воевода же Порфирий, взяв ночь ее тело, с честью предал его погребению. Наутро же сам Порфирий с уверовавшими во Христа воинами пристал пред царем и сказал: «И мы, христиане, воины великого Бога». Слышать это, царь вздохнул из глубины сердца и воскликнул: «Увы, погиб я, ибо лишился дивного Порфирия». Потом, обратившись к прочим воинам, сказал: «И вы, воины мои достолюбезные, соблазнились и от богов, в которых веровали отцы ваши, отреклись. Что сделали вам боги, за что оставили вы их?» Они же не отвечали ему ни одного слова, только Порфирий сказал ему: «Почему ты оставляешь без внимания главу и вопрошаешь ноги? Со мной беседуй». «Ты злая глава, виновник их погибели», — воскликнул Максимин. И, не имея сил от ярости продолжать речь, приказал усечь им всем головы. Так окончили они жизнь свою. Таким образом исполнилось предсказание святой Екатерины, что многие из его собственных палат уверуют через нее во Христа Бога. На другой день мучитель, приведя Екатерину в судилище, сказал ей: «Великую скорбь и большое огорчение ты причинила мне. Ты прельстила мою жену и погубила мужественного моего военачальника, который был всею силою моего войска. Много и других зол причинено мне через тебя, так что нужно было бы умертвить тебя без милосердия, но я прощаю тебя, потому что не желаю погубить тебя, девицу столь прекрасную и премудрую. Исполни же, наконец, мою волю, моя возлюбленная, принеси жертву богам, я сделаю тебя своею царицей и никогда не оскорблю тебя, и без твоего совета не исполню никакого дела, и ты будешь жить со мною в таком веселье и блаженстве, какими ни одна царица не наслаждалась. сие и многое другое говорил льстивый, соблазняя избранную невесту Христову, но не мог льстивыми своими словами разлучить ее со Христом, с которым она была связана крепким союзом истинной любви, видя, что ни ласкательством, ни обещаниями, ни угрозами, ни муками он не может склонить к своей воле твердую, как адамант святую деву, он, наконец, постановил решение усечь главу ее мечом вне города. Воины, взяв Екатерину, повели ее на место усечения. Много людей, мужчин и женщин, сопровождали Екатерину. Все плакали и сожалели о том, что погибает столь прекрасная и премудрая девица. Многие из следовавших за нею знатных и благороднейших женщин говорили ей со слезами: «Прекраснейшая и пресветлая девица, почему ты так жестокосерда к себе, что предпочитаешь смерть сладостной жизни? Зачем ты губишь безвременно и бесплодно цвет юности своей? Не лучше ли тебе послушать царя и наслаждаться благами всей жизни, чем умереть такую позорную смертью?» «Оставьте ваш бесполезный плач», — ответила святая, — «но лучше радуйтесь о том, что я ныне вижу возлюбленного жениха Иисуса Христа, Творца и Спасителя моего, который есть красота, венец и слава мучеников. Он призывает меня к неизреченному блаженству райскому. С ним я буду царствовать и наслаждаться в бесконечные веки. И так не обо мне, а о себе плачьте, потому что за свое неверие вы пойдете в огонь вечный, на бесконечные мучения». Когда же святую привели на место усечения, она произнесла следующую молитву: «Господи Иисусе Христе Боже мой, благодарю Тебя за то, что Ты поставил на камне терпения ноги мои и направил стопы мои. Простри ныне пречистые длани Твои, некогда уязвленные на кресте, и прими душу мою, приносимую Тебе в жертву ради любви к Тебе. Вспомни, Господи, что я плоть и кровь, и не попусти, чтобы лютые истязатели на страшном суде соделали явными согрешения мои, в неведении соделанные, но омой их кровью, которую я изливаю за Тебя, и соделай, чтобы тело сие, израненное в муках ради Тебя и усекаемое мечом, было бы невидимо для врагов и гонителей моих. Призри с высоты Твоей, Господи, и на предстоящих людей сих, и наставь их светом Твоего познания и прошения тех, которые призовут через меня имя Твое святое. Исполни на пользу, дабы всем воспевалось величие Твое вовеки». Окончив молитву, святая сказала исполнителю казни: «Оканчивай приказание». Тогда воин поднял меч и отсек честную главу Екатерины. Из раны вместо крови истекло молоко. Честные ее мощи, как то видели удостоившиеся того верующие, тотчас же были взяты святыми ангелами и перенесены на гору Синайскую во славу Христа Бога, который с Отцем и Святым Духом в едином божестве царствует вовеки. Аминь.